старшего следователя Меландера, — поправил его Кольберг. — Вот он сидит. Юноша положил конверт на письменный стол Меландера, быстро вышел и неслышно закрыл дверь. — Кто это? — спросил Гюннет Ларсен. Кольберг пожал плечами. — Он чем-то напоминает Стенстрема, — сказал Гюннет Ларсен. Меландер полистал тетрадь и сказал: — Вывод психологов. — Ага, — сказал Гюннет Ларсен, — и они его сделали на основе гениальной теории, что наш несчастный убийца, однажды, достигнув половой зрелости, проехался в автобусе, не имея денег на билет, и что это переживание оставило столь глубокий след в его душе. Мартин Бек прервал его. — В этом нет ничего забавного, Гюнвальд, — сказал он резко. Кольберг бросил на него быстрый изумленный взгляд и повернулся к Меландеру. — Ну, Фредерик, что написано в твоем фолианте? Меландер вытряхнул трубку на лист бумаги, свернул его и бросил в корзинку. — В Швеции не было еще такого случая, — сказал он. — Следовательно, наши психологи опираются на американские исследования, проведенные за последние десятилетия. Он подул в трубку, проверяя, не забита ли она, и продолжал далее. У американских психологов нет недостатка в материалах. В этих бумагах упоминаются Спек из Бостона, который убил восьмерку медсестер в Чикаго, Уитмен, который с башни застрелил 16 человек и еще значительно больше ранил, Унру, который на улицах Нью-Джерси за 12 минут застрелил 30 человек и еще несколько случаев. «Выходит, массовые убийства были американской специализацией», — сказал Гюнмельт Ларсен. «Да», — ответил Меландер, — «и здесь содержится несколько довольно убедительных теорий, почему именно». «Восхваление насилия», — сказал Кольберг, — «общество карьеристов, продажа оружия по почтовым заказам, жестокая война во Вьетнаме». «Между прочим, и потому», — сказал Мартин Бек. «Я где-то читал, что на 1000 американцев есть один или два потенциальных массовых убийцы», — сказал Кольберг. «Интересно, как они это определили?» «С помощью анкет», — ответил Гюнвальд Ларсен. «Анкеты также типичная американская особенность. Там ходят из квартиры в квартиру и спрашивают людей, могли бы они представить себя массовым убийцей. И два человека на 1000 отвечают, что им было бы приятно представить себя в такой роли». Мартин Бек вытер нос и раздраженно посмотрел покрасневшими глазами на Гюнвальда Ларсена. Меландер откинулся на спинку стула и выпрямил ноги. «А как твои психологи характеризуют массового убийцу?» — спросил Кольберг. Меландер нашел соответствующую страничку и начал читать. «У человека, склонного к массовому убийству, может быть мания преследования или мания величия. Часто такие убийцы оправдываются тем, что они просто добивались славы, хотели, чтобы их имя появилось в газетах на первых полосах. Почти всегда за преступлением скрывается желание отличиться или отомстить. Убийцам кажется, что их недооценивают, не понимают и плохо к ним относятся». В комнату зашел Монсон с неизменной зубочисткой в уголке рта. «О чем вы здесь толкуете?» — спросил он. Ему не ответили. Монсон не спеша подошел к Кольбергу, вынул изо рта зубочистку и спросил. «Что теперь мне делать?» «Пойди поговори с хозяйкой того араба». Кольберг написал на клочке бумаги имя и адрес и протянул его Монсону. Монсон затратил добрых полчаса, чтоб сквозь толчею стокгольмских улиц добраться до Нора Сташенсгаттен. Когда он поставил машину на стоянке против дома номер 47, было уже несколько минут пятого, и начало смеркаться. В доме было двое жильцов по фамилии Карлсон, однако Монсон быстро сообразил, какая именно квартира ему нужна. На ее дверях красовались 8 карточек, 2 печатные, а остальные были написаны не одной рукой, и все с иностранными фамилиями. Фамилии Мухаммеда Бусси среди них не было. Монсон позвонил, и ему открыл мужчина с черными усиками в помятых брюках и белой нижней рубашке. «Можно видеть фру Карлсон?» — спросил Монсон. Мужчина улыбнулся, сверкнув белыми зубами, и развел руками. — Фру Карлсон нет дома, — сказал он на ломаном шведском языке. — Придет быстро. — Тогда я подожду, — молвил Монсон и зашел в коридор. Он расстегнул плащ, посмотрел на улыбающегося мужчину и спросил. — Вы знали Мухаммеда Бусси? Улыбка на лице мужчины сразу потухла. — Да, то ужасная история. Он был мой приятель. — Вы тоже араб? — спросил Монсон. — Нет, турок. — Я из полиции, — сказал Монсон. — Хочу посмотреть на вашу квартиру, если можно. Есть еще кто дома? — Нет, только я. У меня освобождение по болезни. Монсон осмотрелся вокруг. Передняя была длинная и темная. Кроме входных здесь были еще 5 дверей, из них одна двустворчатая и 2 маленькие, наверное, в туалет и гардероб. Монсон направился к двустворчатой и открыл одну половину. — Там комната фру Карлсон, — испуганно сказал турок. — Входить запрещено. Соседняя дверь вела в кухню, большую и модернизированную. — В кухню нельзя заходить, — сказал позади Монсона турок. — Лучше к нам. Комната имела примерно 5 метров на 6. На 2 окнах, которые выходили на улицу, висели старые, выльнившие гардины. Вдоль стен стояли разного типа кровати. Монсон насчитал их 6. 3 из них были непостельны. Везде валялась обувь, одежда, книжки и газеты. Посреди комнаты стоял круглый, окрашенный в белый цвет стол, окруженный 5 разными по форме стульями. — Вас здесь живет 6 человек? — спросил Монсон. — Нет, 8, — ответил турок. Он подошел к кровати возле двери и вытащил из-под нее еще одну. — Здесь таких, что задвигать 2, — прибавил он. — Мухаммед спал вон там. — А кто остальные 7? — спросил Монсон. — Тоже турки? — Нет, нас, турок, 3, 2 арабы, 2 испанцы, 1 фин. — Едите вы здесь же? — Нет, нам нельзя варить, нельзя ходить на кухню, нельзя есть в комнате. — А сколько вы платите за жилье? — По 350 крон каждый. — В месяц? — Да. — Я зарабатываю хорошо, — сказал турок. — 170 крон в неделю. Езжу на вагонетке. Раньше работал в ресторане и так хорошо не зарабатывал. — Вы не знаете, у Мухаммеда Бусси были родственники? — спросил Монсон. Турок покачал головой. — Нет, не знаю. Мы хорошо дружили. Но Мухаммед не любил о себе рассказывать, очень боялся. — Боялся? — Не боялся, ну как это сказать, был боязный. — Ага, застенчивый, — наконец догадался Монсон.